О гибели мира. Кали-юга. По тексту Махабхараты. Четыре века, четыре юги. Существует уже на свете этот мир, населенный людьми. Первый век, длившийся 4000 лет, назывался Крита-юга. Великими и честными были люди, населявшие тогда землю. Не знали они ни горя, ни бедствий, ни болезней и считали себя равными друг другу. В следующий век, в Трета-югу, что продлился 3000 лет, жизнь человеческая стала короче. Доброты и честности все меньше было в мире. В третий век, два пара югу, зло и насилие 2000 лет распространялось по земле. Болезни поражали людей, и все короче становилась их жизнь. Наконец наступил четвертый век, Кали-юга, что длится уже 1000 лет. В Кали-югу жизнь людей наполнилась грехом и злом. Без конца воевали они друг с другом. Честные люди страдали, а цари грабили своих подданных. Ложь, злоба и жадность воцарились в сердце каждого. Боги оказались забыты, и никто не почитал их жертвоприношениями. Кали-юга продолжается и поныне. В страшных мучениях пройдет этот век, после чего мир подойдет к своей гибели. Но прежде чем мир погибнет, все перемешается в нем. Жрецы-брахманы, забыв о богах и жертвах, начнут выполнять работу низких шудр, а шудры станут воевать вместо воинов-кшатриев или приносить жертвы вместо брахманов. Вместо кшатриев чужеземцы и варвары станут царями. Женщины огрубеют, а сыновья будут убивать своих отцов. Люди начнут есть всякую пищу без разбора. Отвернутся они от близких и родных и станут скитаться по белу свету. Жизнь человеческая будет коротка. Не дольше 16 лет будет длиться она. Не станет ни городов, ни деревень. На месте их будут обитать дикие звери. Коровы перестанут давать молоко, а из-за засухи посевы не взойдут на полях. И вот, наконец, появятся на небе 7 пылающих солнц. Выпьют они всю воду на земле. Настанет великая засуха, и все вокруг обратится в пепел. После же набегут на небо тучи, расцвеченные молниями и сотрясаемые громом. Прольются они потоками воды. И выйдет из берегов океан. Затопит он все вокруг, разрушит горы и расколет поверхность земли. Погибнет в водах тех все живое, потонет неживое. Исчезнут боги и духи, и не будет более ничего. Много времени пройдет после гибели мира, прежде чем вновь сойдутся на небе солнце, луна и звезды. И тогда возродится земля, и снова наступит Крита-юга. Дожди станут приходить в срок, планеты вернутся на свои орбиты, и будут повсюду покой и процветание. Взойдет тогда на престол великий царь Калки, сильный и мудрый. Он принесет в мир справедливость и восстановит жизнь на земле. Так великий конец мира станет его началом. Текст читали Елена Шемет, Полина Дудкина, Марина Титова, Станислав Концевич, Максим Сергеев и Александр Аравушкин.